вернувшись ко мне, великие души, достигшие наивысшего совершенства в бхакти-йоге, никогда не отправляются обратно в этот временный, полный страдания мир. Вернувшись ко мне, великие души, достигшие наивысшего совершенства в бхакти-йоге, никогда не отправляются обратно в этот временный, полный страданий мир. Вернувшись, Шри Шримада Ачи Бхактивиданта и с вами Прабхупады. Так как этот приходящий материальный мир полон страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью, то естественно, что тот, кто достигает высшего совершенства и попадает на высшую планету, Кришналоку, Галока Вриндавана, не желает возвращаться обратно. В ведической литературе говорится, что высшая планета находится вне нашего материального видения, что она необъяснима, но достижение ее есть конечное совершенство. Она – то место, куда отправляются махатмы, великие души. Махатмы получают трансцендентальное знание от пхар, достигших духовного сознания, и в результате этого постепенно все больше и больше отдают себя преданному служению в сознании Кришны. Они настолько погружаются в трансцендентальное служение, что больше уже не хотят подняться на какую-либо материальную планету и даже не желают перенестись на планеты духовного мира. Они лишь стремятся к общению с Кришной и ни к чему более. Таково высшее совершенство жизни. В этом стихе особенно описываются бхакты, держащиеся личностной концепции Всевышнего Господа Кришны. Такие, обладающие сознанием Кришны бхакты, достигают высшей ступени совершенства. Другими словами, они являются самыми возвышенными душами, махатмами. Тимиранхасья Гьянандана Салакая Чакшурум Миритам Джейна Тайсмай Шри Гуруве Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правритятам Ихате Гуруве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шривасри Гора Бхакта Вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Man upetya punar janma dukkalayam ashashvatam napnuvanti mahatmana samsiddhim paramam gatam. Вернувшись ко мне, великие души, достигшие наивысшего совершенства в бхакти-йоге, никогда не отправляются обратно в этот временный, полный страданий мир. Итак, в этом стихе Кришна объясняет положение того места, где он пребывает сам. И Прабхупада в этом стихе дает такое содержание, то когда люди находятся в иллюзии, то они привязываются к неправильным объектам и привязываются неправильно. То есть можно не просто быть привязанным, можно быть неправильно привязанным к объекту. Так же, как есть эти категории материальные привязанности и есть духовные привязанности. От частого соприкосновения с объектом может возникнуть либо духовная привязанность, либо материальная привязанность. Как вы с этим объектом общаетесь? Если мы общаемся с объектом, часто соприкасаемся с объектом, и наши взаимоотношения духовные, то есть мы стараемся соприкасаться не для чувственных наслаждений, а соприкасаемся с объектом для того, чтобы избавиться, наоборот, от проблем материальных и приобрести духовные качества. Но мы можем точно так же соприкоснуться с объектами, желая чувственных наслаждений, то есть чувственного восприятия, желаю чувственного восприятия. Не духовного, а материального чувственного восприятия. Таким образом, существует две формы привязанности. Духовная, она называется юкта, и есть материальная. Есть, называется параматма юкта, то есть привязанность к сверхдуше, махатмы, великие души. Привязаться к великой душе. И вторая категория – это пракрити юкта. Пракрити – значит материальная природа. Привязаться на уровне материальных желаний к какому-то объекту. В чем вся проблема? Что же такое юкта вайраги? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати раскрыл полностью аспекты именно юкта вайраги. Не пхуга вайраги, а юкта вайраги. Когда человек поднимается до соприкосновения с любым объектом, но чисто на духовной платформе. С любым абсолютно объектом. Поэтому Кришна в одном из стихе говорит, то, что для одних я, для других нектар. И наоборот. То, что для одних я, для других нектар. И наоборот. Что же это означает? Кришна объясняет Арджуне. Что бы ты ни делал, через какие бы тапасии, аскезы ни проходил, что бы ни давал или не брал, сделай все под подношением мне. То есть Кришна дает эту возможность действовать на платформе сознания Кришны. Но человек может точно так же использовать эти вещи для чувственного материального восприятия, прикрываясь духовной жизнью. И как раз Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он боролся именно с такими проявлениями. Он и называл это пракрита сахаджья. Они используют философию сознания Кришны, используют все эти методы для того, чтобы получить чувственные наслаждения. Притворяясь, притворщики, притворяясь духовно продвинутыми личностями. Это и есть пракрита сахаджья. И общаясь, так сказать, с такими личностями, можно получить вот этот оттенок осквернения. И поэтому Прабхупада здесь описывает другую категорию преданных, которые точно так же могут использовать какие-то определенные формы общения для чувственного наслаждения, но не в силу таких убеждений, что чувственное наслаждение есть смысл человеческой жизни, а в силу того, что они еще не зрелы. И для них существуют какие-то определенные ступени, при которых разрешается тем или иным образом наслаждаться. Или, как сказать, Кришна допускает их отклонение. Допускает. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур описывает эти ступени восхождения, ступени бхакти, на которых допускаются, даже брахманам допускаются какие-то определенные. Что значит допускаются? То есть чистый путь, когда человек должен четко держаться. Но мы все знаем, что в духовной жизни Прабхупада объяснял, все дается авансом. То есть человек еще не достиг этой чистоты, но он получает положение чистой личности. Он еще не, может быть, не очень хорошо осознает философские понятия, но он уже может проповедовать те вещи, которые несут в себе абсолютный нектар, то есть абсолютную чистую концепцию бытия и взаимоотношений духовной души и верховной души. Почему это происходит? Потому что именно действуя таким образом, постепенно человек очищается. Поэтому Прабхупада в этом комментарии объясняет, вот здесь эта фраза. Махатмы получают трансцендентальное знание от бхакт, достигших духовного сознания. И в результате этого постепенно все больше и больше отдают себя преданному служению в сознании Кришны. Они настолько погружаются в трансцендентальные служения, что больше уже не хотят подняться на какую-либо материальную и даже не желают перенестись на планету духовную, на планету, имеется в виду. То есть у человека есть, вот Прабхупада определяет эту категорию, махатмы. Очень удивительно. Они уже больше, он их называет махатмами, но говорит, они уже больше не желают подняться ни на какую материальную планету. Удивительно. Что это за такие махатмы? Есть такие махатмы, которых считают махатмами. Поэтому Прабхупада писал в одном комментарии: они лишь махатмы в глазах своей неискушенной и глупой публики. Махатмы. То есть те, кто стремятся к пхукти, уже становятся махатмами. Мы их называем святыми. Если рассмотреть пантеон христиан, допустим, христианский пантеон, то все эти личности, они достигли пхукти. Практически почти все. Что такое пхукти? Они получают не мукти, а пхукти. Пхукти означает освобождение более высокого материального плана. Поэтому называется не мукти, а пхукти. Освобождение, да, освобождение. Но освобождение, как Прабхупада говорил, у вас, вы сидите в тюрьме, в необорудованной камере, и вы так себя хорошо ведете, но цель вашего, так сказать, поведения, всевозможных, выполнения всех предписанных обязанностей, перейти в камеру, где есть телевизор и унитаз. А телевизор и унитаз, допустим, на втором этаже. На третьем этаже камера, там, туалет отделен даже комнаткой. То есть там можно закрываться. На четвертом этаже вам там дают даже газеты, журналы. На пятом этаже меньше работать. Но все это тюрьма. И в тюрьме есть разные режимы, допустим. Общий, там, усиленный, строгий, крытый, особый какой-то там. И поехало, пошло. Есть даже режим такой, где нельзя работать. Вот кто-то, допустим, на общем режиме сидят тут, в зоне люди, и они говорят: здесь работать надо с утра до ночи, пахать. А где-то есть скрытый режим. Там не надо работать, ничего делать вообще. Я просто там держат в клетке и смотрят за тобой. Можно попасть в какое-то там другое условие, где тоже не надо работать. Но все это тюрьма. И любой человек, который знает эти все вещи, у него отношения практически идентичные. Для него нет разницы, в какой ты зоне сидишь. Он говорит: вообще я не хочу сидеть, я уже никогда не сяду больше. Даже если он не прекращает свои привычки, по крайней мере он знает, что он никогда не сядет. И если ему грозит уже это второе сидение, или третье, или пятое, или десятое, он просто кончает жизнь. То есть он ввязывается в какую-то перестрелку или в какую-то заваруху, чтобы его убили. Потому что он не хочет опять, разницы нет, какой его режим поместит. Он не хочет сидеть уже. Потому что он знает, что это плохо. Точно такое же ощущение. То есть нежелание возвратиться обратно. Сходное ощущение получают эти живые существа, которые находятся на уровне пхукты. Они не хотят вот сюда именно. Они хотят в какое-то другое место, потому что они еще не осознали мукти. Они еще не осознали. И точно так же мы знаем, что есть личности, которые освобождаются очень долго, они поняли, что надо освобождаться, они освобождаются, но они не адаптированы к другой жизни. Они не знают, что делать на свободе. Это имперсонализм. Они не знают, что делать на свободе, и им приходится вернуться обратно в тюрьму. Как правило, 90% живых существ, даже здесь, в материальном мире, которые отсидели, они возвращаются в тюрьму. Как вы думаете, почему? Точно так же, как и в жизни в духовной. Живое существо, даже получив освобождение, мукти, имперсональное освобождение, нирвана, оно вынуждено возвратиться. Почему? Потому что оно не знает, чем заниматься в освобожденном состоянии. Оно никуда не приспособлено в освобожденном состоянии. Там нужны бхакти, там все бхакти. Если ты хочешь попасть в тот мир, там все бхакти. Надо иметь квалификацию, нужно иметь вкус к этому. Прабхупада говорил: я имею силы освободить вас всех, я могу вас привести в духовный мир. Но попав туда, вы вернетесь обратно. Потому что вы не прошли реализацию в сознании. Вы не прошли вот этот путь. Здесь вот говорится как раз в этом стихе. Достигший наивысшего совершенства в бхакти-йоге. Это очень важно. Достигнуть наивысшего совершенства в бхакти-йоге. Только тогда появляется это ощущение важности оставаться в том мире и не возвращаться сюда. Есть низшие ступени бхакти-йоги, и они практически дают какие-то оттенки. Какие оттенки? гьяны, кармы, йоги. Человек попадает автоматически в эти условия. Он даже пхукти хочет райского освобождения. Поэтому мы читаем Шримад Бхагаватам, что были преданные, которые совершали преданное служение. И что они получили? Прабхупада пишет. Они выполняли указания Кришны и сражались ради Кришны. Даже саньяси были в сознании Кришны. Куда они попали? Кто помнит? На ослепительную планету. Какую? Солнце. Кукти. Поэтому Кришна говорит Арджуне, те, кто достиг наивысшего совершенства в бхакти-йоге, не хотят, никогда не хотят возвращаться обратно в этот временный, полный страданий мир. И Прабхупада описывает, что любой человек, что такое махатма, который осознал свою духовную природу, он называет здесь, есть разные категории, разные уровни махат. И в голове неофита каждый раз возникает противоречие. Там он называет махатма, не хочет ни одной из формы освобождения. Тут он говорит, махатма, они хотят в райского освобождения. Человек, незнакомый с ведической концепцией, может везде видеть противоречие. Там Кришнами называют чернорабочих и Бога Кришной называют. Что такое эти вообще безобразие какое-то? Кришнами называли, вы знаете, да шудры называли. Их называли Кришнами, поскольку они были черного цвета. Цвет кожи определяет, кстати, его греховную деятельность. С позиции ведической литературы так описано. Уран. Что пигментация кожи, то есть человек живой, что получает цвет кожи в зависимости от его склонности. И когда видим, так сказать, таких, ну, черных людей, это те формы тела, которые, так сказать, предназначены для наиболее греховных. И там написано желтый, красный, желто-красный, и какие цвета кожи существуют. Какие наиболее склонны? Вот смотрите, допустим, в Индии мы можем увидеть очень черных людей. Очень черных. И они шудры, и они в Индии. А в Бурятии мы можем увидеть вот очень белых, белолицых таких вообще просто. White man, белый человек. Бледнолицый просто. И можно подумать, о, Пуранах сюда опять неправильно говорится. Мы здесь белолицы, живем в Сибири, а они там черные, живут в Индии. В чем разница? Кто знает? Поэтому Кришна в Бхагавад-гите сказал Арджуну, по цвету кожи не определяй никого. Есть такое, но это очень сомнительное. Поэтому он сказал, спокойствие, самообладание, принесение жертв, благотворительность, чистота, аскетизм, изучение вед, мудрость и религиозность – это природные качества кого? А? Кого? Брахмана. Ну да, подразумевается, что человек был не благости, он брахман. Брахман. Кришна не сказал, что у него черная кожа, красная там, зеленая или синяя. Есть, он говорит, определяй лучше по качеству. Не определяя никого по цвету кожи, определяет по качеству. Но в Шримад Бхагаватам раскрывается качество, которое нужно определить. Есть материальные гуны благости. Спокойный человек в материальном отношении. Очень спокойный, мягкий голос у него. Спокойствие. Он очень спокойный, как там. Вы знаете, есть такие люди, они очень... Я так говорю. Сколько дважды было? Да? Не хочешь? Да? Богу хочешь? Что хочешь? Ничего не хочешь? Спать хочу. Есть хочу. Укупляться хочу. Кто тут мужик мне надоел? Ну, вы есть спокойный такой, говорит. Так хочется богатым, так хочется много тетенек. Он даже не так скажет. Так вообще материальная жизнь, это тоже, она очень важна. Женщины — это спутники жизни, как жизнь. Он тоже точно так же спокойно. И другой может сказать, так же спокойно. Кришна, да, Кришна Бог. На самом деле Кришна такой верховный Бог. Поэтому я займусь агни-йогой. Хатха-йогой. Я даже бхакти-йогой займусь, потому что не так хочется женщина. Много женщин и машин, а я слышал, что в бхакти-йоге очень, если повторять святое имя, действовать таким образом, можно все это получить. Вот смотрите, все они со спокойным голосом. И кто-то может подумать, о, спокойствие, о чем говорит, о, Брахман. Бхагавад-гита ищет только азбука духовной жизни. Самообладание. Он говорит, ну что, я сам себе принадлежу. Мои руки, мои ноги, сам собой обладаю в полной мере. Что это? Как вот значит сам самообладание? Что значит самообладание? Я обладаю собой полностью. Все делаю только для себя. Мои волосы, мои глаза, мои уши, все мое. Я обладаю собой. Я, если надо, могу так брезгать. Если надо, я могу спать 20 часов. Если я так собой обладаю, что я могу выжрать две бутылки водки и не упасть. Я держу. Самое мое главное качество, что я себя держу в руках, даже две бутылки вот этих водки. Я могу выкурить 3 костяха и даже не закашлять. Я могу себе дать дозу наркотиков в вену и даже ничего. Я так собой обладаю, что когда на меня наезжают, я сразу убиваю. Что еще там терпеть? А увидели, я сидел 15 лет и никого не предал. Я собой обладаю. Есть очень многие вещи, когда люди принимают это за самообладание. Самообладание. Чистота. О, это душа вообще. Я все время чувствую. Моя совесть чиста, каждый говорит. Я его убил, но моя совесть чиста. Он такой подлец был. Вы посмотрите, какой он подлец был. Поэтому моя совесть чиста. Что, я украл? А почему он ворует сам? Он у народа ворует, а я прошел и у него взял. Вот так. Я чист. Перед Богом я чист, у меня совесть чистая. Каждый думает так. Это чистота. Именно поэтому Шримад Бхагаватам Катила Муни раскрывает все эти признаки. Что, о чем говорится в Бхагавад-гите? О чем говорится в этой азбуке? Спокойствие, самообладание, чистота, принесение жертв, благотворительность. И Прабхупада в Бхагавад-гите в комментариях раскрывает. Благотворительность. Высшая форма благотворительности. Распространение сознания Кришны. Спокойствие. Что же такое спокойствие, брахмана? Что вы думаете? Спокойствие – это мягкий голос? Нет. Спокойствие, брахмана, он не обеспокоен никакими материальными проблемами. Что означает спокойно? Он не обеспокоен. Его не выводит из равновесия счастье и несчастье, жара и холод, слава и бесчестие. Это проявляется в спокойствии. Дальше он объясняет. Дружелюбие – это терпеливо проповедовать людям, даже самым негодяям, терпеливо все равно проповедовать им славу святого имени. Не рассказывать им о Кришне. Терпеливо все им прощать, все прощения. И дальше объяснять. Все объяснять. Бхагаватам объяснять. Мотивы. Мотивы. Какие мотивы? Гуна страсти. Капила Муни объясняет. Не определяй не так. Мотив. Мотив определяет гуны. В какой гуне, так сказать, действует человек. Арджуна был воином, но он был парамахамсом. Ашватхама был кем? Брахманом. Вот вам, пожалуйста. Поэтому нужно очень хорошо разбираться, в какой среде, как общаться, как правильно смотреть. И пока мы не разобрались, мы можем тоже быть этими махатмами, которые хотят какого-то пхукти. И их тоже считают махатмами. И мы многих считаем махатмами, но они хотят пхукти. У них есть материальные желания. Желания материального комфорта. И они прибегают к этим методам. Точно так же. Поэтому Прабхупада говорит, одни приходят поправить свое материальное положение, другие просто страдальцы, страдальцы. Третьи любопытные, и четвертые просто спекулянты. Но спекулянты вроде получше, чем все остальные. Чем остальные. Потому что они склонны философствовать. Они понимают, что причина каких-то определенных вещей скрыта в философской концепции. Вот когда мы начинаем там программу, допустим, «Культура неподвластная времени», все говорят, а при чем здесь вот эти ваши рассказы? Никто не понимает, что культура определяется философской концепцией. Вся культура определена философской концепцией. Дайте мне философскую концепцию, я вам скажу, какая там может быть культура. Понимаете, что это основа. Вот кто знает, что с философией это царица наука? Кто слышал? Ты слышал хотя бы раз, что философия, она и есть царица? И Кришна говорит, я царь всего знания. всего знания. Есть там знания? Химия там, рибонуклеиновые кислоты там, что там, углеводы, жиры, белки там, что там. А Кришна говорит, знание во мне, что я Верховная Личность Бога, все покрывает это. Ничего знать больше не надо. Кроме того, что я Верховная Личность Бога, и мне надо совершать преданное служение. В рамках такого несложного метода, это есть высшее знание. И я цель, я истина, я средство. Все Кришна. Поэтому те, кто достигает этого высшего положения, то есть у них нет никакого желания, сейчас вот здесь пропадает все, кроме желания удовлетворять Кришну и общаться с ним. Они хотят общаться с Кришной. Каким образом? Посредством чего? Как происходит общение с Кришной? Кто знает? Ну как? Как можно с Кришной общаться? Прям непосредственно, лично. Через преданное служение. Еще через. А? Правильно, через воспевание святого имени. Рупа Госвами описывает, что тот, кто повторяет Хари Кришна Махамантру, общается с Кришной лично, непосредственно. И поэтому он здесь пишет, Прабхупада, что она скрыта от глаз материалистов. Кришна Лока. Точно так же и Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Почему же мы не видим Кришну, как вы думаете? Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свою внутреннюю энергию. И мы его не видим. Значит, какова причина нашего невидения? Плохо общаемся. Плохо общаемся. Неправильно общаемся. Неправильно общаемся с кем-то. Поэтому и не видим. Долго не видим. Вот представьте, человеку подойти, всяких оскорблений насовершать, потом говорит, что не приходишь? А зачем? Ну я тебя пооскорблю. Он говорит, ну мне зачем это надо? Я не хочу. От неправильного общения мы теряем объект. Вот почему я начал всю лекцию. Правильное и неправильное общение. Правильное и неправильное соприкосновение. Духовное и материальное соприкосновение с объектами. Если мы неправильно общаемся, объект исчезает. И мы начинаем говорить, а, да что, что она, что она, скотина, у нее кто-то есть там, кроме нас, наверное. Мы неправильно общаемся. Поэтому тот, кто стоит на духовной платформе, он видит, что это общение становится чересчур материалистичным. И он отдаляется. Почему? Потому что он культивирует сознание махатмы. То есть его интересует подняться до духовного общения. Он тоже привязан к материальному общению, человек может быть. Но разум. Рупа Госвами поэтому говорит. Человек должен принимать то, что благоприятно для духовного развития. И отвергать то, что для него неблагоприятно. Как отвергать? Нужно тоже знать. Не пхугавай раги, а юктавай раги. То есть человек должен так привязаться к преданному служению, к преданным, к этому процессу, к миссии преданного служения, что все остальное, даже соприкасаясь с этими объектами, он будет соприкасаться с ним и воспринимать их только с позиции духовного знания. Он будет их терпеть. Вот этот фильм хороший был, «Святой Тукарам». Видели? Видели, нет? Видели, да? У него была такая противная жена. Ну и дети-то, в общем-то, я бы не сказал, что они были гении такие. Но как он? Кто? Вы помните, да? Помнишь этот фильм? А? Не видел? Ну потом посмотрите. Да это дело даже не в Тукаране. Если только Тукарана не видели, я про любого другого могу рассказать. Он Притху Махараш. Есть описание вот Махабхарат, там Пандавы. Они на самом деле умели правильно соприкасаться с объектами. С объектами даже чувственного наслаждения. Даже чувственного наслаждения. Как Прабхупада говорит, вы можете взять столько, чтобы не... Что? Да, ну не потерять вкус. Вы можете даже взять столько, чтобы не пере... Поскольку процесс постепенный, поэтому вот я начал со ступени бхакти, там, допустим, один круг, и человек не соблюдает никаких принципов. Что это означает? И кто-то может подумать, о, как ловко, один круг и не соблюдаешь принципов. Нет. Имеется в виду, что он хочет соблюдать, он пытается делать, но у него ничего не получается. Вот о чем говорится. Человек читает один круг и не соблюдает принципов. Он стремится их соблюдать, он пытается это делать, но у него не получается. Это и означает один круг и никаких регулирующих принципов. То есть он их не соблюдает. Он пытается это делать. Он сколько-то времени делает потом. Два круга. он становится стопроцентным вегетарианцем. Но это не означает, что он ест мясо и говорит, о, я такой, на таком уровне, остальное все он, так сказать, продолжает делать и так сказать, увеличивает еще так. Нет. Он соблюдает все опять четыре принципа, но у него один уж стабильный. Поэтому он только соблюдается. Все остальные он соскакивает, соскальзывает так. Но он все время так развивает. Дальше. 8. Так, и поехал. 16. И он доходит до соблюдения. До полного соблюдения. И также в преданном служении. Сначала он погружается частично. Частично. То есть соблюдение принципов и мантр это еще тоже ступень. Дальше он должен приобщиться, получить вкус к деятельности. То есть просто соблюдать принципы, повторять джапу, это еще не деятельность. Это деятельность, конечно, киртан, индивидуальная джапа медитация, но есть другие формы деятельности. Вот, допустим, мы здесь работаем, там что-то. Это называется распространение философии сознания Кришны. И способствует. Что такое карма-йога? Мы уже обсуждали. Когда человек остается на своей работе, при своей семье, у него есть какие-то там, кстати, материальные богатства, он просто плоды этой деятельности предлагает Кришне. Часть плодов. Рупа Госвами говорит, 50%. 50% с прибыли, то есть чистой, он должен отдавать Кришне. На развитие сознания Кришны. Он жертвует. Плюс он соблюдает 4 принципа, повторяет 16 кругов Махамантры, общается с преданными в каких-то определенных рамках. Посещает, то есть он не теряет. Это такой называется преданный в статусе, так сказать, прихожанина. Это преданный, и он может быть брахманом. Он брахман. Он может иметь брахманическую инициацию и быть в таком статусе. Пропадал такой. Он имел брахманическую инициацию, и у него еще сохранялись две фирмы, и он, так сказать, там отдавал, там снимал туда-сюда и готовился к миссии. Готовился к ним. В нашем случае мы иногда видим, что преданный не имеет ни черта вообще и к миссии не готовится. Поэтому такое желание возвратиться к старой жизни появляется. Вот о чем здесь пишет. Кришна говорит, что у них никогда даже не возникает желания вернуться обратно. Но преданный, который не готовится к миссии, то есть не прогрессирует, у него постепенно опять возвращается желание вернуться к старой жизни. Вот откуда эти появляются желания? Вернуться к старой жизни. Потому что он не готовится к миссии. Не стремится правильно действовать. Вот почему Прабхупада, в общем-то, в идеале он говорил, что чтобы взять человека в храм, на самом деле, человек должен быть уже на уровне какого? Каком? Как минимум. Кто знает? Правильно, все полностью жил. На жизнь. Да. Прабхупада Ашрая называется. Он должен быть на уровне, чтобы человека сюда, разрешить человеку жить здесь, в храме, и действовать в рамках храмовой садханы, дисциплины, так сказать, миссии, человек должен быть на уровне. Жить в храме. Он должен быть на уровне Прабхупада Ашрая. Но что значит Прабхупада Ашрая? Все четыре регулирующих принципа человек соблюдает. Он прочитал все книги на русском языке, по крайней мере, в нашем положении. Да, он прочитал все книги. Он общается с преданными, читает 16 кругов. В течение скольких дней? Как минимум год. Такой человек имеет право жить в храме. Но в нашем случае, по определенным причинам, так же как Шрила Прабхупада, он брал. Почему? Потому что он давал возможность приобщиться преданным, постепенно приобщаться к этим вещам. И когда очень мало преданных и есть деятельность какая-то, люди так сказать приходят. Но надо сразу знать уровень, ступень, на которой они стоят. И невозможного требовать от них нельзя. Это точно так же, как вот мы сегодня разбирались с преданными, вчера разбирались, что здесь есть люди, которые читают 16 кругов уже в течение не одного года, допустим, трех лет, там, двух лет, стараются там принципы соблюдают и все остальное. И они начинают требовать тех людей, которые только что начали, вот недавно совершенно начали этот путь, которые сразу схватили за 16 кругов, там, за эту захрамовую жизнь. Почему у них возникает желание вернуться к старому? Так вы думаете? Особенно у тех, кто быстро предается. У всех. Редко я встречаю ту личность, которая сразу предалась и остается. Вы не замечали, что я практически ни одному не рекомендовал, когда он быстро предается, бросать работу, учебу и все остальное? Как вы думаете, почему? Потому что я очень внимательно читал это. Потом у них возникает желание вернуться обратно к старой жизни. И это стоит такого великого, так сказать, мольбы и труда удержать этого преданного. И это удержание порой бывает очень искусственным. Что это означает искусственным удержанием? Как вы думаете? Да. Начинают прибегать к определенным формам, так сказать, деятельности, чтобы оставить этого человека. То есть у человека нет вкуса, он уже имеет вкус к возвращению. Но из-за того, что уже взята ответственность, и с этим человеком, может, поскольку у него есть желание, он может опять, так сказать, начать действовать. А раз он начнет действовать неправильно, у него могут все проблемы появиться. Большие проблемы. Большие, серьезные проблемы, как Харикеша Вайшнапада говорил. Что Прабхупада очень расстраивался, когда преданные уходили, но он говорил, у них будут проблемы, но все-таки они получили какой-то заряд. Он расстраивался очень сильно. Но он говорил, я прекрасно понимаю, где я нахожусь и с кем общаюсь. И он делал все, чтобы оставить человека. Но не беспринципный был. Что значит беспринципность? Как вы думаете? Вот с чего я лекцию начал? Соприкасаться с объектами для чуд и для духовного деятельности. Он мог дать хоть что человеку, если в итоге этот человек мог правильно воспользоваться этим для того, чтобы продвинуться в духовной жизни. Для того, чтобы осознать какие-то определенные вещи. Это точно так же, как Кришна позволял Вилвангали Тхакуру, позволял там эту Випранарайане или еще кому-то. Он позволял им отклониться. Для чего? Кришна мог бы не позволить этого сделать. Кришна давал санкцию. Мы знаем людей, которые не могли даже отклониться, тут же получили наказание сразу. Дакша, допустим, сразу получил наказание. Они знали, что, каковы формы. И поэтому Кришна Шримад Бхагаватам говорит, там есть объяснение, что если мой чистый преданный, удивительно, если мой чистый преданный совершает какие-то поступки, которые противоречат каким-то определенным вещам, то я сам забираю последствия этих поступков на себя. Потому что он совершает их в силу своей прошлой кармической деятельности. Он называет этого человека уже преданным человеком, своим преданным. Но Кришна определяет это, определяем не мы сами. Многие люди в заблуждении, они сами себе определяют. О, я вот это сделал под влиянием прошлой кармы. И вот это я сделал под влиянием прошлой кармы. Нет. Поэтому человек сознательно идет на нарушение. Сознательно. Он не приложил к этому никаких усилий, чтобы не сделать этого. И когда человек прекращает совершать усилия бороться вот с этими отклонениями, Кришна, находясь в его сердце, вот точно так тогда вот он и срубает. Вот почему мы видим, что преданные меняют тела, там что-то с ними происходит. Потому что Кришна начинает видеть, что они обманывать начинают, сами себя уже. И по своей беспричинной милости, чтобы они еще не наделали дел, и он оберегает преданное служение. Он может так сделать, что эти люди, так сказать, оказываются в ней. Но если в их сердце еще просто от недопонимания и в силу своей кармы они просто совершают эти набеги на греховную жизнь, Кришна их сохраняет. Вот вам почему я, помните, говорил, что Бхагаван еще, так сказать, еще нормально себя чувствует. Там еще. Почему? Как вы думаете? Вполне вероятно, что Кришна может его защищать. Это дело Кришны уже, личное дело Кришны. Если он дает, позволяет Кришне кому-то действовать, значит, у Кришны есть на то. Кришна поэтому говорит, я есть причина всех причин. Мы можем что-то не видеть. Это точно так же, как когда отошли, какая-то группа саньяси отошла по определенным убеждениям, что попытались так сказать быстро, но потом сейчас она вернулась. И сейчас так же быстро восстанавливает авторитет личности. Есть какие-то принципиальные вещи. Есть под влиянием старой кармы. Поэтому мы не торопимся с выводами какими-то. Должно пройти время. Если у людей, у тех людей, сохраняется еще в сердце желание двигаться, просто они могут занять какое-то определенное положение. Какое положение? Как вы думаете? Варны и ашрамы. Они могут занять положение, допустим, Прабхупада говорил, у нас будут свои вайшни. Сейчас все проповедуют такой брахмачари, все монахи. И мы так, кстати, начинаем бороться с теми, кто начинает проповедовать, там, допустим, коммерции, там, все такое. Почему? Почему борются преданные с коммерцией? Как вы думаете? Нет. Потому что никто не умеет правильно вести дело вайш. Чтобы сделать вайш, нужно их воспитать. Их нужно воспитать. Потому что они просто превращаются в грехомет. Не в коммерсантов, а просто в машину. Поэтому Прабхупада говорил, чтобы сделать вайш настоящий, кшатриев, институт браманов, нужно их обучать. Они должны пройти обучение. Иначе они под этой мархой, под видом, будут просто что? Негодяйничать. Они будут негодяйничать. Под этой мархой просто. Это с чего и начали? Пракрита сахаджи. Они будут притворяться преданными. Притворяться грехасками, притворяться ванапрасками, притворяться саньяси, притворяться преданными. Притворяться. Но сами они иногда попадают в такую вещь, они начинают думать, что они таковы. Поэтому вот эта история, Кришна Бхагаван в этом году. Это не про... Как? Он драться Кришна Бхагаван. Это необычная история. Человек может так погрузиться в иллюзию, что он начинает сам верить в то, что он верит. Сам верит полностью. И когда его не удовлетворяет, он себя надумывает. И когда это все не удовлетворяется, то есть все по-другому. У него большие проблемы возникают. Огромные проблемы. Огромнейшие. Поэтому тогда и Кришне пришлось так сказать. Он там залетел в облака, он там начал молиться Кришне. Когда Кришна его убил, он только тогда начал кричать. Ой, на самом деле я с детства тебе завидую. Я прикрепил две руки там туда-сюда. Только от соприкосновения с Кришной человек, в общем-то, так и прозрел в чем-то. Я сам сложил. И меня это вдохновляет делать. И вроде никто не даже не замечает, что я делаю это для себя. Я наслаждаюсь. И Шрила Бхактивинода Сарасвати сказал, ты сам знаешь. Я тебе не знаю. Ты сам знаешь. Понимаете, зачем это? Ты сам знаешь. Раз ты мне это говоришь, значит, ты сам знаешь. Где ты наслаждаешься, а где ты делаешь субъектность. Просто сделай так для Кришны, что он говорит. И тот человек задумался и правду понял. Он сразу даже сам не понял, что он уже показал своему гуру, что он знает, что он делал, наслаждается, где он ходит. Поэтому сказал, ты вообще об этом говоришь, значит, ты сам даже знаешь. Поэтому вот это и есть иллюзия. Такая иллюзия, что мы даже не знаем, что мы делаем. Это иллюзия. Мы знаем точно, что это нельзя, что это... но все равно делаем. И тешим себя таким, тем, что мы тут все. Для Кришны. Но мы знаем, что сейчас мы делаем не для Кришны. Это называется постепенно. Поэтому так важно общаться с теми преданными, которые могут нас вытащить из этого, с этого уровня. Но мы должны быть махатмами, хотя бы на уровне кхукти. Поэтому Прабхупада здесь пишет, что они получают это знание от бхакт. Нужно общаться с бхактами. Иначе они также могут быть аскетичны, все, но их не интересует духовная жизнь. Они хотят получить материальное наслаждение просто более высокого уровня. И они могут быть так аскетичны, что даже бхакты могут так сильно заказать с этим аскетом. Это тоже определенный навык духовной жизни. Вся суть скрыта в сознании. сознания. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал, невозможно меня достигнуть изучением священных писаний, невозможно меня достигнуть через ритуальную деятельность, через соблюдение регулирующих принципов, не через что. Только через чистое преданное любовное служение. Через преданность, бхактивира. То есть в полной самоотдаче живое существо совершает усилия. И Прабхупада говорит, Кришна принимает эти усилия. Он не принимает саму эту даже деятельность. Совершенно она не интересует, но все делает плохо на самом деле. Все абсолютно. Но те искренние усилия, которые существуют прямо внутри нас, Кришна их только учитывает. Он сидит там и подсчитывает. Вот здесь я на самом деле хотел сделать. Я знаю, ты здесь хотел, все приложил. Я знаю твой потенциал, ты весь его высчитал. Но у тебя не получилось, все это камни. Я принимаю это как преданное служение. Идеально. И ты ничего не хотел взамен. Со стороны все. А он сделал все как чистый преданное. Кришна принял это как чистый преданное. На абсолютном. Поэтому говорится, что Кришна принимает служение. На абсолютном уровне. Дальше он смотрит. Человек что-то делает. И у него все идеально получилось. Прямо так здорово, так много. Но в сердце у него не было желания. Он просто, ну, я хочу вот эти, всем этим дуракам показать, кто я такой. Я еще всем им докажу, кто я такой. И Кришна говорит, минус. И он говорит, ну это не какой-то лет. Кому-то побуждаемый ложным эго совершает какие-то деятельности. В общем-то, хотя ты повторяешь, и мантру, в общем-то, это. Ну, из силы того, что ты сделал, принимает 3%. 97 это ложное эго. Так что все это департамент других личностей. Других хук. Вот как Кришна принимает служение. Поэтому Прабхупада, зная вот эти, он описывает это. Почему он сразу мог определить какого-то преданного, который, в общем-то, был неквалифицирован, он сразу говорил это преданное. И про какую-то личность, которая так здорово все выкрутать, так все здорово делала, он нет. И никто не мог понять, как же он же столько делает, смотрите, какие лесы, какой вообще привлекательный, глаза закатываются, все признаки. Он думает, ему вообще здесь очень нравится работать с этим. А тут вот, он все ронял так, он предан, я так горжусь, он говорит про парень, я так горжусь этим учеником. Он как Бали, он может тут голову отдать сейчас. Я сейчас попрошу, отдай мне свою жизнь, он отдаст ее тут же. У него высшая квалификация. А этот скажет, не, я не могу, у меня там семья, у меня дети, и будет очень хорошим распространителем все. Я не могу, у меня болезнь, я не могу, вот это не знаю, год. Поэтому Прабхупада говорит, один глупец, который полностью предался стопам духовного учителя, делает это. Это есть бхакти, который получает общение. И постепенно продвигается в преданном служении. И получает постепенно вкус бхакти и к высшей, высшей форме бхакти. Чисто преданном служении. Хари Кришна. Еще раз почитаю. Или можно говорить о Раджуна? Вернувшись ко мне, великие души, достигшие наивысшего совершенства в бхакти-йоге, никогда не отправляются обратно в этот временный, полный страданий мир. Вот почему вы не видите продвинутые мысли. Я помню, как Ольга у нас говорила. Я, если буду воспринимать, для меня авторитет только ваш не нравится. А она не видит. Поэтому Кришна говорит. Они, для них все скрыто. Они не могут разглядеть преданность в простом человеке. Они в других не могут разглядеть преданность. Потому что это все внешним привлечением. Внешним. Только он раз президент, значит он авторитет. А это кто? Он не президент. Но этот человек может с очень чистым мотивом совершать. Даже с виду кажется, что это неквалифицированное служение. Да. Он их я говорю, как это как преданная жена. ребенок преданная жена, пропада сразу с преданной женой. Это может быть делать что-то не так, но преданность ее стоит во всех. Вот. Мне сомнения всякого. Поэтому все остальное не учитывается. Так и живое существо, поскольку Прабхупада говорит, каждое живое существо, оно как женщина, поскольку это природа холодильника, наслаждения. Это женская потенция. Это мы тут разделились, мы мужчины и женщины. На самом деле все мы потенции холодильника. Женская потенция. Наслаждение. Наслаждать Кришну. Не наслаждать Прабху, только Кришну на самом деле. Все остальные, они, так сказать, матиджи. Да, на самом деле, в духовном смысле это так происходит. Даже любовь поработок, если он потенцию принесет наслаждение. Поэтому Прабхупада говорит, что женская потенция наслаждение. Владимир. Харей. Поэтому только через Шримати Радхарани и по милости Господа Баларама. Он выступает как носитель знания. Знание о личности. Он несет. Но Ананда, аспект блаженства, через это простые представления. Поэтому вот так вот все устроено. И мы должны вот эту философию, на самом деле, должны у себя в голове проворачивать. Мы должны ей пользоваться ежедневно, чтобы решать даже свои какие-то такие чувственные проблемы. Это чувственные, потому что они на каждом шагу всплывают. Где-то там, где-то там. Или он тот, кто может применить все, что мы здесь обсуждаем каждый день, кто наш Шримад-Бхагаватам, там, кто на Бхагавад-гите, мы можем это применять в жизни. Пусть может быть несовершенно, но у нас есть желание, есть потенция, и Кришна поэтому принимает. Потому что мы не из ложного эго, мы хотим это сделать. Но ведь Кришна мы еще не очень квалифицированы, еще скажем, поэтому Кришна все равно нас принимает как преданных. А другой вроде все сделает здорово, но движим какими-то другими идеями. Поэтому он может получать меньше. Да, так тоже красиво. Но это видно. То есть ты имеешь в виду, что вот тебе, допустим, вот я так просто, тебе понравилась какая-то матрица, да? Слушай внимательно. Тебе очень она нравится. Но ты думаешь, ну я же преданный, тогда надо просто это желание использовать преданность. И ты с ней начинаешь, и ты просто ей начинаешь проповедовать. Так? Ага. Ну а ты дальше что изменил? Я так понял так. Что если есть желание, как вот это направить Кришну, или как-то вот взять, использовать преданность. Или охота вот кого-то на кого-то наехать. Приходишь просто к преданным и наезжаешь на них. И так ты преданный, когда я наехал. А вот это мы по морде дать. Ну, надо тут конфликт какой-то разыграть и дать кому-то преданным. И это будет преданное служение. Преданное еще или как? Сережа, я тебе скажу честно, ты тебя вдохновляешь, меня лично ты вдохновляешь, когда я тебя вижу, смотри. Это правда. Это больше, чем все многие здесь говорящие. Очень красивые. Я почему не сказал вот, про Ольгу, помню. Для меня тут авторитет там очень нравится. А вот для меня лично авторитет вот далеко ли. Там работает, я же говорю. Серьезно, те, которые, может быть, и не могут много красиво говорить, но они действуют, я вижу, какие усилия они совершают. И, в общем-то, они выгоды какой-то не требуют. Никакой. У них ничего нет. Они никакой выгоды особой не получают у них материально. И они действуют. И я... Может быть, у них есть материально. Может, там оровать ради дочки это делать. А дядя Коля там ради своего огорода, чтобы у него в следующей жизни шел огород больше. Вполне вероятно. Но я за что его уважаю? Что они могут действовать, по крайней мере, на перспективу. Поэтому они постепенно очистятся. Потому что в данный момент они готовы это делать для Кришны, пусть даже с нечистым. Поэтому Прабхупада пишет, их постепенно вытащить. Сам процесс общения там увлекает. А других вижу других, которые, других преданных, которые очень красиво болтают, но они даже сейчас не хотят не принимать никаких аскет, ничего. Вот как ты говоришь, они разочаровываются и прямо готовы к старой жизни вернуться. Почему они возвращаются в старую жизнь? Как думаешь? Возвращаться только отсюда. Почему у них появляется тяга к старой жизни? Что это не выполняет? Они могут поститься, там, ниться. Я знаю очень многих людей, которые постились там. Постились и сидели там, сидели, что-то делали. Это же тоже аскезы. И смотри, все эти аскезы привели человека туда. Тоже непростые аскезы. Человек сюда приходит. Кришна говорит, я есть результат всех аскез. Вот если человек не просто ради материальной аскезы, а ради какой-то правды, делает все. У него было свое представление о правде, а какие-то свои представления об истинах. Но он говорит, я за истину буду сидеть. И у него может быть неправильное было представление, но он говорит, я за истину, для истины это делаю. Он сказал, на деньги, вот, не надо мне деньги. Давай мне не надо мне, я буду сидеть и все. И Кришна говорит, он не знает, но он уже говорит о истине, и он делает ради какой-то. Надо ему сдать просто истину, чтобы он знал. И он приходит как результат аскезы. Если бы этот человек ради истины, ради пусть даже мнимой правды, он не совершал аскезы, Кришна бы никогда не пришел к нему. Поэтому Кришна говорит, я результат всех аскез. В любой практике, если человек просто даже духом поклоняется, и он не хочет ничего взамен, просто он поклоняется как форма религиозности, Кришна придет ему через шаманизм, может прийти. Поэтому вот это общение, почему говорится, что вся сила в общении? Потому что подразумевается, что хоть один бхакта есть. Подразумевается именно это. Что хоть кто-то знает, как действует бхакта на самом деле. Поэтому просто собирают негодяи, берут книги и читают их. И там бхакта сидит. Кто? Сил Прабхупада. А кто о чем там? Круга там, Анга там все. Они все бхакты. Мы получаем это общение через эту литературу с чистыми бхактами. Поэтому у нас есть просто желание реализовываться каким-то образом. Какое-то материальное желание, неважно каких. У нас есть желание это делать. Кришна дает нам это общение. Потом среди нас есть среди, кто уже начинает соображать и так вот служить. И от него уже начинает исходить этот импульс на других. Да, вот как я тебе говорю, я очень сильно вдохновляюсь. Просто вот там. Вы же думаете, я где-то там на стороне вдохновляюсь? Нет. Я как вампир отсюда. Вот, но я читал, как вот это грозовое облако. А солнце жарит, и вода поднимается. Собирает это все и уносит в другое место и проливает. Все это описано в источнике вечного наслаждения. Это так и есть, это идеальная система. Я восхищен просто, я никогда не думал, что так можно жить. Солнце Кришны, мы читаем Шримад Бхагаватам, все. Собираешь воду эту, ведешь ее. Это на самом деле идеальный источник. И вечное наслаждение столько глубины философии, практических советов дает. Если не читать его так просто, А это на самом деле что-то там видеть в этом источнике, в этих историях даже. Вот как вот я сейчас привел, это Пундрака, Кришна Васудев там еще. Все эти истории на самом деле имеют очень глубокую подоплеку. Очень глубочайшую. Поэтому говорится, что кто выслушал это три раза, он там. Что-то процесс происходит. Пять раз там, шесть раз. Одну и ту же историю, потому что она дает глубину. Постепенно человек, практикуя, он глубоко очень начинает понимать эти истории. Кришна раскрывает его постепенно. Раскрывает эти истории. Такие, кажется, такие детские истории, что там, а, Дунка смотрит, вот мой там сидит, а, Пундарик. И можно так все это свести. Но он любит кинушки. Я тоже люблю, потому что там философия. И он любит, и я люблю, потому что там все скрыто в философии. Там такая глубокая философия в этом Васудеве Кришне Пундарике, что как он себя, так сказать, вел, Пундарака это. Как там, кстати, Кришна сядет? Как народом? Это необычная история, что там Кришна закидывает ослов на пальму. Почему они там пальму хотят? Почему они на пальму закидывают? Они куда-то? Меня голову бьют их. Кто эти ослы? Демоны они. А что там демоны? Почему на пальму? А почему пальма? Есть такое выражение, такое пальма? Вверх. Да, они тебя верховными меня. Пальмы. То есть они побуждаемы с ложным мэгом для себя что-то мнят. Поэтому он этих ослов закидывает на пальму. И мы тоже говорим, а, там ослов закидывает. Ну что там? Да, для себя. Просто взял ослов про себя. Никакого тебе. Мы еще многие истории для нас не рассказывают. Мы говорим, мы 300 раз читали. 300 раз поняли, думаю? Нет. Поэтому преданные приходят, ученые приходят, и теперь ученые тоже по кругу складывают. Говорят, о, Хари Кришна. Ты преданный там. А то были такие все, с пальмой. Есть очень много всяких историй, в которых есть этот глубочайший смысл. Иногда кто-нибудь начинал спекулировать про Пропаганду. Нет, он просто их закидывает на пальмы, и все. Он хотел, чтобы они сидели на пальмах, и там померли. И он их просто туда закидывает. И не ищите там никакой другой смысл. Вот так иногда говорит. Нет там другого смысла. Он просто хватал этого осла, потому что он был демон, и закидывал его на пальму. Вот и все. Какие это ученые? Это вы, он говорит. Потому что ученый, он бы не был бы ослом. Понимаете, почему так говорит? Ну, противоречие тоже может быть. Как же так? Это мы говорим, что ученые. А Прабхупада сразу написал, они ослы. Он дал определение. И поскольку все духовное, духовный их уровень – это ослы. Они ослы. Уровень, так сказать, такой. Никакого абсолютного знания. Поэтому он ослы. Они стремятся только совокупиться там, за пучок соломы там пашут, и какой-то как-то в погоне за ложным престижем, за пальма лидерства, пальма первенства, как там, пальма. Все эти истории очень глубокие, в смысле. Все. Там они проникнуты все полностью. Это и есть истории сознания Кришны. Через них человек получает полностью философию, то есть сознание Кришны получает. Просто слушает эти истории, читает, рассказывает, он получает сознание Кришны. Как эти истории используют в жизни? Как Кришна забрасывает ослов на эти пальмы? Это прямо в жизни применяется, наверное. Как Кришна там тележку пнул? Это прямо в жизни надо применять. Как там утка? Это прямо в жизни. Думать про себя, я гуру, я великий преданный. Это утка вот так. Очень удивительно. Тележка. Кришна одним движением разбивает эту тележку. А кто эта тележка? Демон. Какое качество этот демон несет? Сильбаксан сразу сейчас скажет. Привязанность к старым привычкам. Смотрите, вся философия. А мы хохочем. А, Дамодара, там, а, ерунда. Кришну связали, что-то там. Давай, интересно, одну и ту же историю. Мы еще не знали. Мы ее ни разу, на самом деле, еще не услышали. Поэтому для нас только внешне. Что интересного? Почему Кришну никак с веревкой связать не может? Потому что он кто? Ниргуна! Гуна, веревка! Не действует на него веревки. Поэтому он еще не может его связать. Но мы не понимаем. А, вся философия сокрыта. Источник вечно стоит. Почему просто? Вот, такая удивительная ситуация. Там все сразу, прямо на практике все показывает. Вся философия на практике. там не станут объяснять. Вот там веревка на санскрите, луна, Кришна не связан с лунами материальной природы. И никто Кришну не может связать никакими обязанностями. Кришна свободен, и даже мама Яшода нифига не может сделать. Даже не будут писать. И даже мама Яшода не может повлиять на независимость Кришны. Просто она может проявить это любовное отношение, и Кришна, видя такое стремление мамы, любящей, он дает себя связать, но на самом деле остается нирвуном, не связанным. Вся философия. А как вот узнать, если все время спать, самогоником, все, никак не узнать, не проповедовать, не стремиться делать что-то для Кришны, а все думать о своих каких-то там, о пальмах. Сегодня мне хорошо, завтра мне плохо, ой, тут я, ай, мне так вкус пропал, ай, ой. И все время Кришна как говорит, Кришна, у меня вкус пропал. Человек скрывает наоборот, перед какой-то личностью он скрывает свои недостатки, наоборот. Он говорит, не, у меня все хорошо. Брахман Судана пришел, он говорит, как ему допросить у Кришны, что ты что, да, охота есть, там все понятно. Он говорит, Кришна же, как я, это негодяй выглядит. Я говорю, нет, у меня все хорошо, сам такой весь. Не надо мне ничего, я просто пришел там повидаться, просто. Какой бедный, он слабый, он не хочет передо мной любить, хуже, он так меня любит. Правда, какой-то человек любит, мы наоборот все свое настроение, потому что тот человек любит, чтобы мы улыбались, мы будем улыбаться, он любит, чтобы мы так говорили, мы будем так говорить. И человек знает, что нам плохо, он говорит, я дам ему все. Так и Кришна. Это история Брахмана Судана такая глубокая на самом деле. Он ни в коем случае не подкупился на этом все. А, Браджаран, вот это и есть семинар. И не стоят они никаких денег. Чтобы ехать там, слушать. Надо просто очень внимательно слушать, служить, и они дадут. Дадут. Тот, кто хочет об этом сказать, Кришна им даст. Он скажет, они совершили аскезу, поэтому я тебе сейчас по башке стукну, и ты скажешь это. Но сам ты забудешь, но они будут помнить. Да, Кришна даже так здесь. Поэтому мы видим, как мы получали книги от людей, которые не преданы. Вот я, допустим, получил там книги от человека, который этот вообще курит там. Да. А я от него получил там, как-то подарок. Книги Прупады. Кришна видит, что кто-то хочет из себя изобразить умного. Он скажет, хорошо, я тебе дам. Я через тебя скажу им, они поймут, а ты забудешь. Поэтому это все так. Эх, ты знаешь, да, вот? Согласен? Он даст тебе, кому надо. Проститутка хочет тебе дать наставление. Я дам через проститутку. Проститутка брякнет. Бла-бла-бла. Все понятно. Я тебе могу через пьяный мужик идет, сейчас он тебе в ухо даст, и ты сразу все прозреешь. И пьяный мужик прозреет, как в ухо даст, и ты сразу понимаешь, что карма есть, все на самом деле работает. И предашься. На самом деле, Кришна так устраивает. А тот мужик так и не понял, что такое карма. И так и побрел дальше, все это новое ухо. Да? А Кришна дает это понимание, он говорит, я есть понимание знаний за деньги. И так нас постепенно это вытягивает. А если мы будем вот это все время, без перспективы служить, без перспективы на чистую преданность в этой жизни, как? Как? Все слышите разговоры, это невозможно, я такая падшая, у меня вожделение все время, прям бьет прямо сюда, вот ниже пояса, прям бум-бум-бум-бум. Я прямо только через это все думаю. Если мы не настроены, что все это можно победить со сознанием Кришны, в этой жизни, вымолив у Кришны, действуй искренне, пусть даже не очень квалифицированно, но если готовы сразиться, что Кришна будет давать, он скажет, о, ты понял, что такое быть моим сахарой, я тебе буду давать. Они, пусть они думают, что ты ничего читать не умеешь, английского не знаешь, что перевернутая банал-гита у тебя, вот такая. Но ты так хочешь меня служить, так настроен, такую веру в гуру имеешь. Я тебе все дам. Ты всех победишь на конкурсе, так ты философский. Мешок золота получишь и будешь этим. Вишнуратой. Ты получишь этот мешок. Ни черта не знаю, я тебе дам, потому что у тебя есть самое основное знание. Ты веришь в меня, что только моей милостью можно выбраться из любой ситуации. Только моей милостью. Не своими усилиями, а моей милостью. И ты запросишь, и ты за просад готов. Если я просад, Бхагавад просад. За просад готов хоть что сделать. Просто за просад. И больше ни за что. Ну, или есть философия, да? Хари Кришна. Иманат Бхагават Гита Клад Киджай, Шмиду Пара Киджай. Шишини Тайгора Хари Киджай. Вот Бхагават Хари Бхагават. Он лично дарает Кришна Китай, Кришна Бхагават Хари Бхагават. Ой, я не там, что ты же. Слушайте, перед отъездом я такие лекции буду давать. Много, не каждый день. Чтобы вы так внимательно послушали. Просто каждый день буду читать. Надо. Тупо когда я. Вот и все. Так, мой.